Глава 14. «Сергей!» — донесся до меня голос Дэвиса. «Что ему нужно?» Среагировав на мое раздражение, одно из существ, лежащих вокруг меня, приподнялось и предостерегающе зарычало. А в моем сознании возникла эмоция-вопрос. Нужно ли убить того, кто вызвал у меня такие эмоции? «Все нормально. Никого убивать пока что не надо». Глажу его рукой и ментально передаю нужные эмоции, успокаивая. Не хватало еще, чтобы лейтенанта сейчас разорвали на кусочки из-за моего плохого настроения. Поднимаюсь на ноги, выбираясь из-под навалившихся в наглую на меня тел. Какие же они... котята! Чешу за ушами одного из них, среагировавшего на мои движения и поднявшего голову. «Все нормально», — тихо повторяю, «больше для себя». Несколько часов пролетели незаметно, сколько точно прошло времени, не знаю, было не до того, чтобы засекать его. Пока погладил всех, кто жаждал, потом ментально общались с ними. Большая часть существ, получив порцию ласки, ушла в город. Со мной же осталось только десятка-два. Как же им не хватало общения с кем-то со стороны. Интересно, что, общаясь с оставшимися, я общался и со всеми остальными. Они вывалили на меня все, начиная от того момента, как осознали себя, и заканчивая своими похождениями в Париже. От них я узнал много интересного, как об их создателях, хотя сами они ничего конкретного не знали, но по косвенным фактам выяснилось многое, так и о зомби, обо мне. О прошлой стае они ничего не знали и даже не подозревали, что такая была. Узнав об этом, они попросили рассказать. Пришлось, четко фильтруя эмоции, пытаться рассказать все, что знаю про нее. К сожалению, эмоции, связанные с ней, у меня только отрицательные, но это вроде бы ни на что не повлияло. Зомби же по какой-то причине оказались злейшими врагами этой стаи, причем это заложено где-то внутри этих существ, и ничего сделать с этим они не могут. Им просто необходимо истреблять их, это стало практически целью их жизни. Именно благодаря этому им каким-то образом удалось соскочить с поводка своих создателей, перестав подчиняться их командам. Как им это удалось, они и сами не знают. Просто в один момент приходящие команды перестали играть важную роль, и теперь они принимают решения сами. В данный момент подчиняются инстинктам и уничтожают зомби. Точнее, не конкретно сейчас, а вообще в эти дни. Сейчас же они валяются рядом со мной. Хотя это эти валяются рядом со мной, а остальные продолжают охоту. А в целом они не знают, что им делать дальше. Раньше их вели приказы создателей, сейчас же... Кто эти создатели, так до конца и непонятно. В лицо они их никогда не видели, только в лабораторных костюмах. Все время их держали изолированно от остального мира и лабораторного комплекса. Если судить по тому, как их доставляли сюда, то эта лаборатория находится точно не на этом материке. А еще они слышали речь персонала. И, исходя из этого, те какие-то азиаты. Какой точный язык определить не удалось, воспоминания у стаи смазаны, сохранились только общие интонации. Но и это уже хоть что-то. Я же для стаи ощущаюсь как непонятно кто. И не зомби, не враг, но и не ее член. Долго наблюдав за мной, они решились все же попробовать выйти со мной на контакт. Что и сделали. Результат сейчас валяется вокруг меня счастливым клубком тел. Они явно не жалеют о сделанном. Арти была права. У них есть коллективный разум. Но еще и индивидуальный. Должна быть и королева, альфа. Но ее нет, из-за чего, как оказалось, они и страдали, чувствовали какую-то неполноценность, хотя она и не мешала им существовать. Я же ее заполнил. Нет, я не стал альфой или королевой, но стал тем, кто каким-то образом уравновесил их ментальную сеть, а именно через нее образовывался их коллективный разум. Пока что мало чего понимаю, разобраться в передаваемых образах и эмоциях – та еще задачка. Сходу вообще нереально. Но чем дольше таким образом общаюсь, тем лучше получается. Сейчас уже более-менее стал понимать их. Они оказались совсем молодыми. Можно сказать, что котятами. Первые ощущения не обманули. Кто они такие, эти существа не знали и были согласны быть теми самыми котятами, когда эта мысль случайно проскочила у меня, и они ее уловили. Да они были согласны на все, что угодно, лишь бы я продолжал быть с ними и не бросал. Удивительно, но они оказались вполне разумными, молодыми, наивными, но разумными. Пока что еще не так, как человек, но уже близко. Дать им время, и они достигнут этого уровня. Правда, разумность эта со своими особенностями, и вряд ли это изменится. Осторожно выбираюсь на открытое пространство, перешагивая дремлющих существ. Вокруг довольно прохладно, но когда был с ними, этого совсем не ощущалось, они согревали меня собой. На удивление, когда они прижимались, это было приятно. Словно настоящие котята, а не здоровенные тушки, покрытые чешуей. Оглядываюсь и смотрю на них. Огромный клубок переплетенных тел. Вот реально, как котята. Ага, только значительно побольше и совершенно не пушистые. Остальные отличия можно не упоминать. Стоило мне отойти немного, как пришел ментальный вопрос с эмоцией тревоги. Что произошло? Отвечаю, что все нормально, но мне нужно уйти. Ответом мне были эмоции грусти и ожидания. Следом прилетел образ, что меня всегда будут ждать и всегда будут рады, стоит мне только позвать, и они придут. Словно по команде существа поднялись на лапы, сладко подтягиваясь, а затем быстро исчезли в темноте, бесследно растворившись в ней. Невидимыми они тоже могут становиться. Это, похоже, досталось им от предшественников. Иначе ничем не объяснить то, что несколько этих «котят» исчезли прямо под моим взглядом. А в темноте я вижу сейчас неплохо. Да, нужно решить, как их называть. А то «котята» — это не солидно. Хотя сами они и не против такого названия. Ладно, пока будут котятами. Главное, вслух при ком-нибудь. Не ляпнуть это. Проводив взглядом скрывшихся существ, поворачиваюсь обратно и иду к дому. Разумеется, все почесывания и поглаживания я перенес подальше от того места, где расположились первые с отрядом и Дэвис. Еще не хватало, чтобы они все увидели и попытались кого-нибудь пристрелить. Например, меня. Своим радаром ощущаю, что несколько моих новых друзей осталось неподалеку, словно присматривая за мной. А может, так и есть. А вот зомби не засекаю поблизости. Это и неудивительно. Стая всех перебила перед тем, как выйти ко мне. А новые не пожаловали за прошедшее время. «Сергей!» — снова позвал меня Дэвис. «Иду я!» — громко говорю в ответ, выходя к дому. Вижу около подъезда лейтенанта. Что случилось? Они уходят. Ты куда пропал? Мне сказали, что ты как вышел 3 часа назад, так до сих пор и не возвращался. Нужно было проветриться. Что они хотят от меня? Да ничего, по сути. Я так и не понял, что у вас там произошло. Они отказались говорить об этом, только поспрашивали про город и обстановку. Еще попросили тебя позвать. Я заметил, вы как-то не очень хорошо пообщались. Все были слишком хмурые, особенно их командир и девушка. Позвал. Что дальше? Неприветливо спрашиваю. Все умиротворение, которое появилось в результате общения со стаей, пропало бесследно. Его сменило раздражение и тоска. В ответ Дэвис только пожал плечами. Слышу раздавшиеся из подъезда голоса, и из него вышел первый, а следом за ним и остальные члены его отряда. Отхожу в сторону, пропуская их. «Сергей», — остановился рядом со мной первый, — «удачи тебе, что бы ты ни задумал. И вам. Заканчивайте успешно свои дела здесь и выбирайтесь», — желаю в ответ. Первый кивнул и пошел следом за остальными. Рядом же со мной осталась только Инна. Видно, что она хочет что-то сказать, но снова не решается, как было в квартире пару часов назад. Вместо этого она быстро подошла ко мне и обняла. «Береги себя», — тихо прошептала она мне на ухо и, грустно вздохнув, пошла следом за всеми. Смотрю ей вслед. Словно уловив мое состояние, мне пришла эмоция ободрения и поддержки от стаи. Нужно научиться отгораживаться от нее, а то не дело, когда все мои эмоции доступны ей. «Сергей, какие дальнейшие планы?» — спросил Дэвис спустя несколько минут, когда отряд первого окончательно пропал из виду, скрывшись в ночи. «Ты уходишь из города, а у меня остались здесь еще кое-какие дела. При общении со стаей выяснилось еще кое-что. Нужно любой ценой уничтожить зомби в городе. Точно неизвестно, что происходит, но они стремительно изменяются, и если с ними не разобраться в ближайшие сроки, то непонятно, что получится в итоге. Но хорошо от этого точно никому не будет. И изменения эти не только приспосабливающиеся к угрозам, а еще и какие-то другие. Стая смогла и их уловить. У большинства зомби они присутствуют минимально, но вот вблизи конкретных мест попадается гораздо больше таких измененных. Если верить чутью стаи, то, завершив свои изменения, зомби станут во много раз опаснее, в десятки раз, а затем они, скорее всего, разбегутся в стороны и сотрут с лица материка людей. Таким существам нам будет нечего противопоставить, разве что только оружие массового поражения. Но что-то я уже не уверен, что оно уничтожит их. Стая точно не смогла объяснить свои ощущения, почему она считает эти изменения настолько опасными, ведь они практически незаметны даже для нее. И дело даже не столько в инстинктах стаи, которые толкают ее истреблять зомби. Здесь дело в чем-то другом. Зомби сконцентрировались в нескольких местах, и там что-то происходит. Но что конкретно, узнать так и не удалось. Стая несколько раз пыталась пробраться туда, но зомби отчаянно перехватывали ее, буквально забрасывая собой и не позволяя пройти дальше. А раз они так защищают то место, значит, там происходит что-то очень важное. А еще мне нужно навестить ученых, которые прибыли в Париж. Стая заметила за ними странности, часть из них словно кого-то ищет, кого-то определенного, и они уже успели побывать в штабе ЧВК, успешно выйдя из него. Кроме этого, у всех них на оборудовании очень знакомый мне логотип одной ЧВК, той самой, штаб которой они посещали, и я даже догадываюсь, кого они так усиленно могут искать. Меня. И если все так, то мне нужно разобраться хотя бы с зомби. Хрен с этими учеными. Вопрос с учеными касается только меня одного. И, возможно, я ошибаюсь, и они ищут что-то совсем другое, а не меня. А вот зомби, если стая не ошибается, затронут всех. Тут с нынешними борются кое-как. А что будет, если они станут многократно сильнее? Это будет конец для человечества. А значит, я должен этому помешать, как бы пафосно это ни звучало. Ну или хотя бы разобраться с тем, что там происходит, а потом каким-то образом перекинуть эту задачу на военных. Но с пустыми руками к ним приходить смысла нет. В конце концов, у военных должно быть больше возможностей для уничтожения чего-либо. Пусть уже, наконец, пригонят в город тяжелую технику, если не хотят по непонятной причине его полностью уничтожать. «Что значит, я ухожу?» — спросил Дэвис, осмыслив то, что я сказал ему, и вырвав меня из размышлений, в которые я как-то непроизвольно погрузился. «То и значит, тебе здесь делать нечего, проход я тебе организую. Ты со мной пойдешь? Нет. Да что тебя держит здесь? Со своими старыми знакомыми ты разобрался, тебе больше нечего делать». Подозрительно смотрю на него. Чего он так сильно хочет вытащить меня отсюда? Или опасается, что в одиночку не выберется? Я же сказал, проход организую. Ты выйдешь отсюда. Как ты это сделаешь, если сам не пойдешь? Это не важно. Но так, это не обсуждается. Мне нужно остаться. Хорошо. Когда мне уходить? Ответил он спустя несколько долгих секунд сверления меня взглядом. Что он такое увидел, что все же сдался? «Когда тебе удобно. Можешь, хоть прямо сейчас», — отвечаю ему, а сам ментально обращаюсь к стае, спрашиваю у них, смогут ли они помочь выбраться Дэвису, сопроводив его до окраины Парижа. Нелогично, конечно. Вначале поставил в известность лейтенанта, а только потом уточнил у стаи. Но как есть. Получаю утвердительный ответ. Лейтенант же, ничего не говоря, быстро зашел в дом. Не иду следом за ним, а жду здесь. Пара минут, и он вышел. Бросаю на него взгляд. Снарядился по полной. Автомат, пистолет, рюкзак. Даже дрон прихватил с собой. Стоит ему показать одного из котят, чтобы случайно не начал стрелять. Нет, не стоит ему знать про них и про то, что я могу взаимодействовать с ними. Хватит с него того, что он уже про меня знает. «Иди за мной!» Говорю ему, а сам осматриваюсь и нахожу уцелевшую с большего машину. «Повезло! Относительно современная, и это значит, Арти сможет ее взломать». Прикладываю руку к двери. «Откроешь?» Мысленно прошу нейросеть. Вместо ответа дверь тихо щелкнула и приоткрылась. Отлично. Залезаю внутрь и осматриваюсь. Ничего такой автомобиль. Кладу руку на приборную панель и нажимаю кнопку активации, но ожидаемо высвечивается, что машина заблокирована. «Арти, заведи ее». «Сделала», — ответила она секунд через 10. «Спасибо». Убираю руку и проверяю показатели. Аккумулятор почти полный, должно хватить, чтобы выбраться из города и еще отъехать от него. «Садись. Ты поедешь на ней», — говорю Дэвису, который все это время стоял рядом с машиной. Сам же вылезаю наружу. «Ты рехнулся? Ночью, да еще и на машине? Проще только будет бежать и орать на всю округу, и то шансов больше будет». «Нет, все будет нормально. Ты, главное, не сбавляй скорость и ни на что не обращай внимания. Тебе расчистят дорогу». «Сергей, что ты задумал?» — подозрительно спросил он, но все же забросил рюкзак на переднее сиденье, а сам полез на водительское место. «Ничего, Дэвис. Удачи!» — отвечаю ему и захлопываю дверку. «Езжай по прямой, как можно быстрее. Про незаметность не беспокойся». Связываюсь со стаей и прошу расчистить путь для Дэвиса. Передаю им, как выглядит лейтенант и машина. Предупреждаю, что на едущую машину, скорее всего, сбегутся зомби. В ответ получаю эмоцию радости от того, что будут зомби, и согласие выполнить все запрошенное. Чувствую этот азарт охоты на зомби, которые еще и сами будут прибегать к стае. Просто мечта, а не охота. «Можешь ехать». Посмотрев еще немного на меня, но убедившись, что это все не одна сплошная шутка, Дэвис слегка нажал на педаль газа, и машина медленно тронулась с места. «Удачи тебе, призрак. Надеюсь, ты выживешь», — произнес он на прощание, а затем машина сорвалась с места. Провожаю ее взглядом. Теперь мне стало совсем тоскливо. Дэвиса спровадил, а Тынна отделался и остался совсем один. А нет, не совсем. У меня же есть еще Арти. И теперь стая. «Арти, что-нибудь интересное было, пока я общался со стаей?» «Пока был доступ к оборудованию отряда, продолжала прослушку переговоров в городе. Ничего важного там не было. Ночь же. А ночью местные предпочитают отсиживаться в надежных укрытиях. Есть только одна новость. Я закончил разбираться с информацией из серверов, которая сохранена у меня». «И что?» «Ничего. Там не оказалось ничего нам нужного. Необходимо проанализировать оставшуюся часть, которая находится в облачных хранилищах. Но для этого нужно получить стабильный доступ к интернету. Высока вероятность, что там вообще ничего нужного не окажется, но убедиться стоит все равно. А чего ты так долго в этот раз возилась? Информация была зашифрованной. Еще что-то есть? Нет. Бросаю взгляд в ту сторону, куда умчался Дэвис, затем смотрю, куда ушел отряд. Грустно вздохнув, возвращаюсь в дом, в квартиру. «Разбуди меня, когда рассветет», — прошу нейросеть, заваливаясь на матрас. «Нужно поспать. На светлое время суток у меня грандиозные планы». А стая согласилась со мной, что лучше действовать днем, чем ночью. Ночью у них свободная охота на оборзевших зомби. Просыпаюсь раньше того момента, когда Арти начнет меня будить. Вижу, что еще только-только начинается рассвет. «Сойдет». Быстро завтракаю, наедаясь запасом, затем связываюсь со стаей и узнаю, как у нее дела и как там с Дэвисом. Лейтенант выбрался без проблем. Он, на удивление, прислушался к моим указаниям и ехал, не сбрасывая скорости и не сворачивая никуда. Стая провела его даже немного дальше, чем до окраины, а затем вернулась. У самой же стаи тоже все нормально. Поохотились на зомби. Никаких происшествий. Узнав все новости, предлагаю ей прогуляться до ближайшего странного места, которое охраняют зомби, и посмотреть, что там. Как оказалось, одно такое есть относительно неподалеку от меня. Остальные значительно дальше, а до места базирования подозрительных ученых вообще далеко, нужно переться чуть ли не через половину города. Получаю согласие. Быстро собираюсь, запасаясь по максимуму. Удивительно, ощущение, будто за эти часы сна я стал еще сильнее, вес рюкзака практически не ощущается. А там много всего. «Арти, каково мое состояние?» — спрашиваю, спускаясь по лестнице. «Все в норме. А с мышцами?» «Тоже. В их работе нет каких-то странностей или отличий. Ощущение, что стал сильнее». Пока нейросеть молчит и думает над ответом, выхожу из дома и сталкиваюсь с одним из котят, который сразу же попытался боднуть меня. Глажу его по голове, а в ответ получаю эмоцию радости. Следом узнаю, что стая решила выделить его в мои сопровождающие. Я не против. Хотят? Пусть. Отправляю мысль согласия. Котенок, еще немного поластившись, развернулся и оглянулся на меня, словно спрашивая, идем или дальше стоим. Киваю ему, и он в тот же момент неспешно пошел вперед. А вот мне приходится идти довольно быстро. При дневном свете он выглядит еще более впечатляюще. Угольно-черная чешуя, мощное, но гибкое тело, даже хвост есть, тоже покрытый чешуей. В холке он мне достает где-то до пояса. Может, до груди. Солидная такая зверюга. «Да, есть изменения. Теперь твои мышцы, даже без воздействия гормона, работают более полноценно, чем раньше», — неожиданно подала голос Арти. «В результате чего ты и стал сильнее». «Какие твои прогнозы? Это усиление будет продолжаться или остановится? И что будет с моим временным усилением из-за гормона? Оно сойдет на нет?» «Сложно сказать. Пока что все указывает на то, что этот процесс будет протекать и дальше. Усиление же должно работать, как и раньше, только ты будешь еще сильнее, твои мышцы продолжают изменяться. Такое даже я не могла провернуть. Мои модификации были далеки от такого», — ответила мне Арти, и, как показалось, под конец даже проскользнули нотки зависти. «А ты можешь что-то модернизировать?» «Нет, слишком рискованно мне влезать. Мало того, что я могу что-нибудь испортить, так неизвестно, как на такое вмешательство отреагирует твой нынешний организм. Хорошо, что хоть на постоянно растущее количество нанороботов он пока никак не реагирует». «А если заняться костями? Ты говорила, что все эти изменения их не затронули». «Можно?» «Наверно», — неуверенно ответила она. «Тогда проработай это. В остальном продолжай наблюдать и создавать нанороботов. Мне нужна моя броня». «Интересно, на что я буду способен, если под усилением еще с броней буду? Это же ого-го должно быть!» «Мечты! Пока мне до этого далеко». «Сергей, сообщаю, что текущее количество нанороботов достаточно для того, чтобы покрыть 15% твоего тела обычной броней, без каких-либо дополнительных усилений», — произнесла Арти, будто прочитав мои мысли. «Усилений? А, точно, мы же как-то дошли до того, что некоторые участки брони были дополнительно утолщены. Я когда-нибудь смогу до конца развить броню или вечно буду куда-то влипать, и все надо будет начинать заново?» «Хорошо, продолжай наращивать темпы», — отвечаю ей и замираю, наткнувшись на остановившегося котенка стаи. «Мы уже пришли?» Как-то незаметно путь прошел с разговорами с нейросетью и мыслями. Вокруг ничего подозрительного не видно, даже зомби нет, а стая не охотилась здесь давно. «Куда нам нужно?» — спрашиваю, посылая нужную мысль образ котенку. Получаю ответ. «Значит, вон в то здание». Внимательно присматриваюсь к нему. Обычная подземная парковка. Вокруг ничего особенного не видно. Даже трупов нет, но место и в самом деле удобное, чтобы организовать там что-то. Посмотреть-то я посмотрел, но вот что дальше? Уходить ни с чем не хочется, нужно как-то узнать, что там находится и что так стерегут зомби. Задаю несколько вопросов к стае, которая начала стягиваться ко мне, уловив, что я задумал что-то. Вот же, улавливатели. Я еще сам не решил до конца, а они уже. Итак, что я имею? Внутри до хрена зомби. Сколько хотя бы примерно, стая не знает, но много. А еще их чутье практически орет, что им нужно уничтожить то, что находится там внутри. И это ощущение усилилось с прошлого раза, когда они были здесь. Конкретно описать его они не могут. Опасность. Угроза, причем не только для них, а для всех живых. Вопрос, что делать? В лоб не пробиться. Стая пробовала. На ограниченном пространстве зомби легко справляются с ней, в итоге чего ей приходится отступать, чтобы не потерять членов стаи. Тогда нужно поступить иначе. Если нельзя разобраться с ними там, тогда нужно выманить их оттуда на открытое пространство. И я даже знаю, как. Но вначале делаю еще кое-что. Сосредотачиваюсь на своем радаре, пытаясь как можно больше увеличить его радиус действия и чувствительность. Что-то засекает. Но все смутно, будто сливается. Не получается разделить. Хреново. Не прокатило. Придется действовать практически вслепую. Сообщаю наметки плана стаи, и получаю их согласие. Складывается впечатление, будто они согласятся со всем, что я предложу. Решаю не проверять это. Десяток минут жду, пока стая окончательно соберется и займет удобные позиции. Вижу, как то там, то тут мелькают темные силуэты, плохо различимые даже при свете дня. Невидимость они свою явно не используют, или не в полную силу, если так могут. Что ж, все готовы. Значит, пора. «Ко мне!» — отдаю ментальный приказ, бросив в него все силы и направив конусом на подземную парковку. «Зомби из города нам сейчас здесь не нужны». Минута. Вторая. Ничего не происходит. Начинаю сомневаться в том, что сделал. Правильно ли все? Я ведь еще никогда не звал их к себе, обычно же или останавливал, или наоборот обращал в бегство. Первым донесся шум от кучи глоток, а затем показались и сами зомби. Из входа в здание хлынул нескончаемый поток. Пока одно хорошо. Визуально там только обычные зомби, неизмененные, что хоть как-то облегчает факт их количества. Кажется, я слегка переборщил. Откуда их там столько? Пока я стою и охреневаю, стая уже рванула в бой, врываясь в ряды зомби и выкашивая их. Наблюдаю за происходящим, не зная, чем помочь. Тут моя стрельба из автомата роли почти не сыграет. Она не сравнится с тем, что творит стая. Безобидные для меня котята превратились в машины смерти, способные ударом лапы с когтями снести голову, а то и развалить тело надвое. Часть движения и атак даже не успеваю замечать. Слишком уж все быстро. А еще ведь и в толпе, что тоже мешает рассмотреть. Но одно видно точно. Сейчас они раскрываются по полной, десятками уничтожая зомби. Но что-то тех не становится меньше. На месте убитых все появляются новые, вышедшие из парковки. Перестаю просто стоять и присоединяюсь к процессу уничтожения зомби, внося свой вклад, пусть и не особо значительный, на фоне стаи, пока используя автомат, не прибегая к ближнему бою и усилению. Это хоть и эффективно, но стоит приберечь на крайний случай. Одинокая машина неслась по дороге, быстро отдаляясь от Парижа. В ней сидел Дэвис, который до сих пор не верил, что ему удалось выбраться. Он смотрел по сторонам и не мог поверить, что видит обычные лес и поля, а не дома и зомби. Снова и снова мыслями он возвращался к прошедшей ночи. Непонятное поведение призрака, его приказ уехать, а это был именно приказ. Дэвис четко увидел, что Сергей не шутил или даже не просил. Тогда он очень сильно удивился, но все же подчинился. Затем долгая дорога по городу, во время которой он старался со всех сил не поддаться голосу разума и не затормозить. И не зря. Все было, как и сказал Сергей. Дорога была удивительным образом расчищена. Несколько раз Дэвис видел, как зомби кто-то перехватывал прямо у дороги. Еще немного, и они бы выскочили к несущейся машине, но не успевали. Кто это был? Лейтенанту так и не удалось рассмотреть союзников призрака, а останавливаться ради этого он не рисковал, помня сказанное ему. Он этой ночью вообще перестал понимать происходящее, настолько оно выходило за привычные рамки. Одно он мог сказать уверенно — это были не люди. Поняв, что снова начал вспоминать прошедшую ночь, Дэвис тихо выругался и сосредоточился на дороге. Для себя он решил оставить все это позади, в прошлом. Главное то, что он выбрался и жив, а как именно, это не важно. Но себе он мог признаться, все это надолго останется в его памяти, и он еще не раз вернется к этим воспоминаниям. Единственное, о чем он жалел, что Сергей остался в Париже, один на один с зомби. Как бы ни было удивительно, но Дэвис привязался к этому парню, в чем пусть и с большим трудом, но мог признаться. «Пусть тебе сопутствует удача, что бы ты ни задумал», — тихо прошептал Дэвис, глядя на проносящуюся дорогу. «Каковы ваши успехи?» — раздался вопрос из спутникового телефона. «Мы проверили штаб. Там цели не оказалось», — ответил мужчина лет 40. Он был командиром отряда ликвидаторов, который послали вместе с учеными в Париж. «Что-то вообще смогли выяснить?» — недовольно спросил его собеседник. «Да, цель была жива и, скорее всего, выбралась из здания. Вероятнее всего, она находится сейчас где-то в городе. Так найдите и устраните этого парня». «Что по нему удалось выяснить?» «Почти весь персонал штаба погиб. Но кое-что все же удалось. Парень был долгое время в коме, затем пропал. Последний раз его видели вполне живым трое охранников. Он в компании еще одного человека направлялся на верхние этажи. После этого его никто больше не видел». «Что ему там могло понадобиться?» «По имеющейся у нас информации, на одном из тех этажей есть запасной ход. Возможно, они покинули здание через него». «Причина его комы известна?» «Частично. Он был в очень тяжелом состоянии после боя. Его почти убили. Дальше там идут разрозненные и обрывочные сведения. Никто из медперсонала, что работал с ним, не выжил». «Какие сведения?» «По непроверенной информации он начал стремительно мутировать. Но подтвердить или опровергнуть это невозможно, как и выяснить какие-либо детали». «Я понял. Найдите его. Если нужно, переверните весь город. Если необходимо какое-то оборудование, оформите запрос. Все будет доставлено». «Есть еще кое-что», — неуверенно произнес командир отряда ликвидаторов. «Что?» — недовольно спросил его собеседник. «Ученые заметили странности в местных зомби. Они значительно отличаются от всех остальных, что за пределами Парижа. Они опасаются, что это может быть началом очень больших проблем». «Это не моя забота. Пусть докладывают все непосредственно своему начальству. Оно примет решение, и если будет необходимо, проинформирует меня. Не забывайте, ваша цель не охрана ученых, а убийство цели», — перебил собеседник мужчину, не дав договорить, а в конце вообще закончил вызов. «Самовлюбленный ублюдок», — тихо прошептал мужчина, убирая спутниковый телефон. «Как можно было добиться столько и быть таким уродом? Другие не пробиваются в нашем мире». Его раздражал этот человек, даже несмотря на то, что он был одним из самых влиятельных в мире, а то, возможно, и самым, точно этого, наверное, никто не знал. Несмотря на то, что он подчиняется именно ему, все это задание начинало нервировать командира отряда ликвидаторов. После плотного общения с учеными он понял, что хватает проблем гораздо важнее устранения какого-то одного парня. Что он должен был такого сделать, что за ним послали целый отряд в такую задницу, в которую превратился Париж? Мысленно выпустив пар, командир принялся в очередной раз изучать досье на цель, размышляя над тем, куда она могла податься и где ее теперь искать. Весь город он точно не собирался перерывать в поисках. Да и нереально это в текущих условиях. А еще ему нужно было все так провернуть, чтобы оказать и поддержку ученым, ведь у его отряда самое лучшее оснащение, включая тяжелые экзоскелеты, в которых можно почти спокойно крошить зомби. И этим нужно воспользоваться, обеспечив ученым доступ туда, куда они не смогут попасть при обычной охране, которая оснащена максимум легкой версией экзоскелетов, не дающей необходимый уровень защиты.